Эпилог. Месяц спустя. Проснувшись и отдёрнув занавески, Джаз впервые за несколько недель увидела голубое небо и солнечный свет. Она открыла окно и вдохнула запах свежести, предвещающий весну. Торопясь выбраться на улицу и порисовать, пока не изменилась погода, Джаз натянула какую-то одежду, схватила табурет, мольберт и краски и потопала через дорогу к болотам. Она нашла место с живописным видом, и, хотя солнце по-предательски не грело, провела восхитительные пару часов, делая эскизы. Обычно Джаз предпочитала более сюрреалистичный стиль, но этот вид хотела запечатлеть как можно точнее, чтобы повесить картину в гостиной и любоваться долгими зимними вечерами. К возвращению в коттедж руки у Джаз заледенели, а пальцев ног она просто не чувствовала. Приняла горячую ванну, натянула джинсы и свитер и начала делать салат с козьим сыром на обед. В час дня возле дома остановилась машина. Джаз открыла дверь, подождала, пока гость пройдёт по короткой дорожке. «Сержант Майлз. Алистер, как вы?» «Хорошо. Очень хорошо». Зайдя в дом, Майлз тепло расцеловал её в обе щёки. «Джаз, это потрясающе!» Он оглядел гостиную, восхищаясь ощущением свежести от кремовых стен, дивана с кремовым покрывалом, циновки из кокосового волокна на полу и плотных золотистых штор на окнах. «Рада, что вам нравится. Не слишком вычурно?» — озабоченно спросила она. «Ничуть. Комната тёплая, но элегантная. Непритязательная, но удобная. Чем-то похожа на хозяйку», — улыбнулся он. «Мне нравится метафора, Алистер. Выпьете?» — предложила Джаз, заходя на кухню. «Бокал вина с удовольствием. Забыл, как далеко это захолустье. Ехал почти 4 часа. Дорожные работы на шоссе А11». Майлз прошёл за хозяйкой, отметив серые плиты пола и белую ламинированную кухонную мебель, так хорошо оттеняющую красную газовую плиту. «Вы сотворили чудо, Джаз, ей-богу!» — восхищённо сказал он. «Фантастическое сочетание старого и нового!» «К этому я и стремилась», — радостно ответила Джаз. «И попыталась немного оживить дом. Коттеджи часто слишком тёмные». Майлз смотрел на большую картину в современном стиле, висящую на серо-голубой стене над маленьким кухонным столом. Она была написана в подчёркнуто ярких цветах. Уверенные мазки белого, серого и красного, идеально соответствующие кухне. «Где вы взяли это полотно?» — спросил он, приглядываясь. «Это же оригинал, да?» «Надо думать, раз уж я сама его написала», — улыбнулась Джаз. Майлз был потрясён. «Вы?» «Да, я». «Есть предел вашим талантам, мэм», — поддразнил он. «Картина, ну, очень хороша. Ваше здоровье». «Ваше здоровье». Джаз в ответ подняла стакан воды. Последнее время она предпочитала обходиться без алкоголя. «Давайте-ка сядем». Она перешла в гостиную, где разгорался огонь в камине. Майлз сел. «Настоящая идиллия. Вы, наверное, здесь очень счастливы». «Вполне», — Джаз кивнула. «Идеальное пристанище для одинокой самостоятельной женщины. И вам оказана большая честь. Вы мой первый официальный гость. Вообще-то приятно сюда вернуться. Когда после того дела я уехал в Лондон, несколько недель мучился от клаустрофобии». Он пожал плечами. «Наверное, к этому привыкаешь». «Возможно, я изменюсь, но пока у меня нет ни малейшего желания возвращаться в Лондон», — сказала Джаз с чувством. «Ну так расскажите, чем всё закончилось. И поподробнее». Майлз уселся на диван. «Как Дженни Колман реагировала на первую встречу с сыном?» «Эмоционально, само собой. Как и Дэвид Миллер. Мы должны поблагодарить за это Мартина Чапмана. Когда он проверял чемодан Рори, то получил ДНК Дэвида из отпечатков пальцев и волоса, найденного внутри. Он вспомнил об этом, когда проверял локон, который Дженни отрезала у своего ребёнка. Волосы оказались идентичны. Тогда он сравнил их с волосами Корина Коната, и вуаля!» «Ого!» — изумился Майлз. «Иногда я ненавижу современные судебно-медицинские технологии. Они, кажется, только тормозят или запутывают работу. Но в данном случае результат был поразительный». «Да, Дженни Колман воспрянула духом, как и Дэвид». «А что с поместьем Конотов?» — спросил Майлз. «Притязания Дэвида как прямого, пусть и незаконного наследника, признают правомерными?» «Однозначно. Несмотря на изначальное предубеждение, несколько дней назад Эмили Конот позвонила и поблагодарила меня. Дэвид приехал с ней встретиться. Он взял с собой Рори, который, как мы оба знаем, копия своего деда Корина». Хью Данман, возможно, не угадал с отцом, но легко понять, почему он так любил Рори», — мягко сказал Майлз. «И умер, сожалея об этой любви», — вздохнула Джесс. «Однако род Коннотов теперь продолжится. У них есть Дэвид и Рори. Эмили и Эдвард уже предложили Дэвиду коттедж в поместье. Они осведомлены, что у Дэвида проблемы с алкоголем, совсем как у его отца, и хотят присматривать за ним». «Говорят, это передается по наследству», — заметил Майлз, протягивая бокал за новой порцией вина. «Хотя, в отличие от меня, мои родители не пьют. А Анджелина Миллер знает, что муж — неудачник, которого она бесцеремонно бросила, со временем станет лордом и унаследует одно из богатейших поместий в Норфолке». Джесс усмехнулась. «Можете себе представить, что будет, когда узнает? От нее искры полетят». Анджелина упустила шанс примкнуть к высшему обществу и увидеть, как перед ней лебезит половина графства. Мечта честолюбца. Несомненно, она попытается вновь втереться в доверие к Дэвиду. Надеюсь, он ей не позволит, после того, как она с ним обошлась. «Я очень рад за Дэвида. Он славный парень». «Согласна», — кивнула Джесс. «И, как заметила Эмили, если только Дэвид воздержится от спиртного, то благодаря своим деловым навыкам от прежней работы в Сити сумеет перенести поместье в 21 век. Ох, как же я люблю счастливые исходы. Они редкие, но благодаря им наша неблагодарная работа кажется полезной. Ну что, давайте есть?» Джаз согрела чиабатту, и они принялись за салат. «А как Адель Кавентиш и Себастьян Фредерикс? В смысле, по справедливости, средства от завещания Хью Данмана должны были бы отойти Дэвиду Миллеру. Хотя, полагаю, когда-нибудь он и так станет богачом», — заметил Майлз. Мистер Джонс рассказал, что Фредерикс подал заявление об отставке. По-видимому, он и Адель всерьез вместе и хотят начать с чистого листа. Неудивительно после всего произошедшего. Вместе они оба попробуют оправиться от смерти Чарли. Что ж, это дело, по крайней мере, подарило некоторым участникам лучик надежды. «Да. И мне, собственно говоря, тоже». На щеках Майлза вспыхнул румянец. «Да? И вам?» Джаз уже знала, но хотела услышать от него. «Я и Изи, ну, можно сказать...» Алистер пожал плечами. «Мы вместе». «Чудесная новость, Алистер», — тепло отозвалась Джаз. «Вы же знаете, как я люблю Изи». «Кажется, я тоже», — смущенно сказал он. «Нас назвали странной парой, но я так не считаю». «Да, она шумнее и, несомненно, любит по-матерински опекать. Но мне это даже нравится», — улыбнулся Майлз. «Не знаю, надолго ли, но на данный момент все хорошо, и мы оба счастливы». «Это самое главное. Кофе?» — Джесс поставила чайник на плиту. «Спасибо. Единственное, что я бы посоветовала, Алистер, будьте очень осторожны. Я знаю, у вас Изи разные профессии, в отличие от нас с Патриком, но рано или поздно вам придется работать вместе. Надо ли говорить, что для наших отношений это оказалось катастрофой?» «Осмелюсь возразить. Изи не эгоцентричный заносчивый придурок, который при каждой возможности старался доказать превосходство над более талантливой женой». Джаз любезно кивнула. «Возражение принято». «Все знают, что он козел, Джаз. В Скотланд-Ярде его недолюбливают. И вам будет приятно слышать, что о фиаско Патрика с Миллером пошли слухи». Майлз невинно пожал плечами. «Понятия не имею, кто мог разболтать о том, что Нортон устроил ему серьезную головомойку». «Спасибо, Алистер». Джаз похлопала его по руке. «Не переживайте. Я с этим покончила. Все прошло. А теперь нам надо поговорить о гораздо более важных вещах. Давайте вернемся к камину». Джаз подбросила дров в огонь и села перед камином. Майлз устроился на диване. «Алистер, я пригласила вас не только для того, чтобы вы потешили мое самолюбие и восхитились моим дизайнерским мастерством, но и чтобы сделать вам предложение», — начала она. «Если думаете уговорить меня позировать обнаженным, то даже не надейтесь», — усмехнулся он. «В остальном я слушаю». «Меня попросили организовать спецотдел здесь, в Восточной Англии. В настоящий момент я набираю команду. И хотела бы знать, заинтересует ли вас место моего заместителя». Майлз уставился на нее, онемев. Потом произнес: «Простите, мэм, не знаю, что сказать. Право, не знаю». «Ну, вы могли бы сказать, что серьезно подумайте об этом». Джаз не могла скрыть разочарование. «Мы проработали вместе и весьма успешно 5 лет. Зарплату вам повысят. Все расходы по переезду будут оплачены. Но я не знаю, как вы относитесь к идее покинуть Скотланд-Ярд ради провинции». Майлз вздохнул, рассматривая руки. Бог с ним, со Скотланд-Ярдом, Джаз. Все дело в Изи. Чёрт. Майлз раздраженно стукнул по подлокотнику дивана. Пару месяцев назад я бы ухватился за новые возможности, но теперь... Он покачал головой. Я просто не знаю. Понимаю, кивнула Джаз. Поговорите с Изи и посмотрим, что она скажет. Она скажет, что не употребляет сельскую местность. Вы же ее знаете. То есть я буду вынужден мотаться туда-сюда. Послушайте, дайте мне подумать, хорошо? Конечно. Я хочу вас, Алистер. Не в библейском смысле, конечно, улыбнулась Джаз. Думаю, вдвоем мы могли бы возглавить прекрасную команду. Спасибо, Джаз. Это чувство взаимно. И мне нравится идея создать отдел с нуля. Никаких тебе старых дрязг. Тогда не стану предлагать работу Патрику. «Я бы не советовал», — засмеялся Майлз. «Зато к нам тут прикомандировали одну молодую женщину, сержанта, которая произвела на меня сильное впечатление. Думаю, вам она тоже понравится». «Назовите ее имя», — потребовала Джаз. Нортон запретил переманивать людей из отдела, но если она прикомандирована, то не считается. И чем больше девочек, тем веселее. Мы станем одалживать друг другу губную помаду и сплетничать о длине ваших дубинок». Майлз хмыкнул. «Мэм, рад видеть, что ваше прежнее чувство юмора возвращается». Джаз нахмурилась. «Вы думали, оно пропало? Раньше вы были более раскрепощенный, Джаз. Вообще-то, если подумать, вы и перестали быть такой задолго до ухода», — честно признался он. Джаз вздохнула и согласилась. «Вы правы. Но теперь я снова чувствую себя в своей тарелке». «Я рад. Не хотелось бы думать, что этот кретин подорвал ваш дух». «Не беспокойтесь, не подорвал». Майлз посмотрел на часы. «Мне пора, иначе рискую застрять на М-25». «Используйте сирену, Алистер, все так делают. Кроме меня, разумеется». «Ну да», — он встал, Джаз тоже. «Я позвоню вам, как только смогу. И спасибо за обед. Всегда, пожалуйста, заходите, когда будете в этих краях. А будете вы часто, если я своего добьюсь». Она поцеловала его в щеку и взяла за руку. «Пожалуйста, подумайте об этом как следует, хорошо?» «Непременно. Пока, Джаз, всех благ». Джаз закрыла дверь, потом убралась после обеда. Выливая недопитое Майлзом вино в раковину, глянула на болото, раскинувшееся перед коттеджем. Начинался прилив, и через несколько часов бескрайнее пространство, рассечённое извилистыми протоками и тропинками, совершенно скроется из виду. Джаз улыбнулась, довольная, что ее новый дом и красив, и символичен. Она смотрела, как вдали серое море начинает вторгаться в зелень болот. И мысли обратились к Мэдалин Смит, женщине упорной, как прилив, в выполнении поставленной задачи. Ее жизнь была движима одной единственной ужасной целью, порожденной болью и страданием в прошлом. На кухонном столе зажужжал телефон, и Джаз прочитала сообщение от Джонатана. «Выезжаю из Кембриджа. Увидимся через час. Целую». Джаз решила, что пока она счастлива оставить прошлое в прошлом. Ее заботило только будущее.